У меня опыта защиты от подобных заклинаний маловато, но Хайк сделал все как надо». Оля ласково потрепала Хайка по плечу, и у Семёна вдруг непонятно от чего защемило сердце. «Можешь не беспокоиться, Семён», — подтвердил Хайк. «Нас не найдут, я гарантирую. Да и захотели бы найти, ничего у них не получится с нынешней-то транспортной чехардой». Внезапно заметив, как изменилось лицо Семёна, Хайк замолчал, нахмурился, соображая, после чего отодвинулся от Оли, присел на корточки и буркнув: «Надо бы ревизию в сумке навести», — занялся содержимым своей поклажи. Оля, казалось, ничего не заметила, не обратила внимания на возникшую заминку. «И что мне интересно, откуда чужие могли взять убойные первичные заклинания? Все древние книги с подобным опасным волшебством, насколько я знаю, давным-давно сожжены, да и магии чужие принципиально не пользуются». «Сожжены, да не все». Семён посмотрел, как Хайк бесцельно роется в сумке, и на душе у него от чего-то стало неуютно, тоскливо, словно он друга чем-то незаслуженно обидел. «Хайк, бросай вещи туда-сюда перекладывать, ну их. Пошли лучше кофейку выпьем, с коньячком, по чуть-чуть, будешь?» Семён присел на корточки рядом с Хайком. Черепаховый боец грустно улыбнулся Семёну, оглянулся на Олю. Та как раз отошла в сторону, заинтересовалась пролетающей мимо красивой бабочкой, пурпурной, шестикрылой, и тихо сказал: «Семён, ты не думай ничего такого, я... Оля ко мне относится как к товарищу, не более, понимаешь? Не жди от меня подлости, ладно? А я ничего и не думал». Рассмеялся Семён, дружески хлопнув черепахового бойца по спине, и встал. «Кофе на дорожку выпьем или как? Можно». Хайк поднялся, повесил сумку на плечо. «Только без коньяка. Не люблю я коньяк. Мар, сделай нам кофейку в 3 экземплярах». Семён щелкнул пальцами. «Холодного, глиссе. Сможешь?» Настроение у Семёна было замечательное. Хотелось отчудить что-нибудь эдакое, необычное. «И музыку. Обязательно хорошую музыку. Есть у тебя чего хорошего-то?» «Пошукаем», — серьезно ответил Мар. «Почему бы и нет?» После они сидели и долго пили холодный кофе с кусочками сливочного мороженого, наблюдая, как тонет в неспокойном море звездный венок, солнце за солнцем, как по небу пролетают, подгоняемые вечерним теплым ветром, прозрачные замки и дворцы, принесу их откуда-то, как восходит неправильная многоугольная луна, громадная, белая, куда как больше похожая на семигранную гайку, чем на круг. И все это время над равниной звучала музыка. Играл, судя по всему, симфонический оркестр. Великолепно играл. А еще пели двое, он и она. О чем они пели, Семён не знал, потому что песни исполнялись на незнакомом языке. Но судя по мелодии, о любви. О чем же еще могут петь двое под столь дивную музыку? Луна поднялась в небо. Кофе больше не хотелось никому. Напились вдоволь. Закончился и необычный концерт. Пора было двигаться в путь. Семён посмотрел по сторонам. Луна светила настолько ярко, что казалось, в чокнутый мир вовсе не ночь пришла, а случился рядовой пасмурный день. Краски лишь поблекли, да и то не сильно. «Пошли, что ли?» – сказал Семён, вставая. «Идти вполне можно, не заблудимся». Они зашагали в указанном Хайком направлении. «Семён, а что это за музыка была?» – поинтересовалась Оля. «Красивая. А как твой медальон ухитрился ее сохранить?» «О!» Мар обрадовался возможности потрепаться. «Последняя новинка мага искусства от умельцев из соснового мира. Музыкальное консервирование называется. Ну, не очень-то последнее. Все же 200 лет прошло с тех пор, как я эти песни в мире перекрестка слышал и консервировал. Мой тогдашний хозяин был жутким меломаном. Он перед каждым серьезным грабежом всегда ходил на какой-нибудь концерт, душой просветлялся. Заодно и музыку консервировал, чтобы, ежели в исправительный мир попадет, было не так скучно». Семён пересказывал то, что ему говорил Мар, иногда при этом вставляя в пересказ и свои комментарии, от которых Оля хохотала, а Хайк сдержанно улыбался. Незаметно разговор пошел о музыке вообще, и Семён предложил спеть походную песню, но Оля не захотела. Ночь была слишком тиха, зачем привлекать к себе лишнее внимание? Может, здесь кроме летающих дворцов еще и летающие чудища существуют, с тонким слухом. Зачем рисковать зря? Семён подумал и согласился. Чудища с тонким слухом действительно могут оказаться куда как опаснее некоторых музыкальных критиков, которым не нравится его пение. Мар покряхтел, но возмущаться не стал. А чуть позже Оля вспомнила слова Симеона о невесть как сохранившейся книге первичных заклинаний. И об эпидемии, устроенной вором Симеоном в Эксмире, тоже вспомнила. Семен охотно взялся поведать о своих приключениях, о том, как он очутился в хранилище, как подобрал Мара и что из этого вышло. Как он, Симеон, нашел книгу первичных заклинаний, а спустя несколько миров познакомился с Хайком, с Яной. О Слимпе Великом и Бородатом тоже рассказал. Впрочем, Хайк эти похождения знал не хуже друга Симеона, порой даже поправлял его, ловя на неточностях. Когда Семен перешел к повествованию о том, как он искал подарок для королевы Яны, примолк и Хайк. Многое из того, о чем говорил Семен, было новостью и для него. Например, то, что друг Семен – самый натуральный слимпер, помощник верховного жреца. Пусть и бывший помощник, но все же. Рассказ о том, как Семен по заданию кардинала искал самого кардинала, вызвал у Хайка негодование. Почему Семен не взял его, черепахового бойца, с собой в тот проклятый Эксмир? Он, Хайк, наверняка пригодился бы Семену. Оля же всерьез расстроилась. Ей было жалко людей с насильно стертой памятью. И успокоилась она лишь, когда узнала, что практически все люди Эксмира спасены и вылечены. Дослушав рассказ, они оба, и Хайк, и Оля, сошлись на том, что Семен правильно сделал, взорвав пентаграмму матку двутелов, да и самих главарей чужих заодно. Вот так за разговорами они шли и шли, пока не пришли к пустыне. Оплавленная гора была хоть высокая и длинная, но не бесконечная. Постепенно, сойдя на нет, она сменилась бескрайней пустыней. Серые барханы тянулись, насколько хватало глаз. Над барханами висела неправильная луна, заливая унылый пейзаж бестеневым светом. Где-то далеко выл одинокий шакал, тоскливо и безнадежно. «Хайк, доставай-ка шар!» Семен внимательно оглядел барханы. «Будем направление уточнять. Уточним и пойдем». «Эх, не люблю я по сухому песку ходить. Ноги вязнут, да и вообще». Он потер глаза. «Вот уже и пыли надуло. Непростое оно дело, богов искать. Утомительное. Нам туда». Махнул рукой Хайк, заглянув в шар предсказаний. «Вон туда». Семен посмотрел в том направлении. Песок да песок, никаких ориентиров. «Надо почаще в шар заглядывать», решил Семен. «А то будем ходить блуждать до потери интереса к реальности». И зашагал по песку. Рассвет застал их в пути, как Семен и предполагал. Идти по барханам оказалось трудно. Мало того, пару раз они уходили в сторону от маршрута и приходилось делать приличный крюк, чтобы вернуться на прежний курс. Один раз сделали привал, позавтракали и немного вздремнули, и пошли дальше. Солнце всплывали одно за другим, поднимаясь над серой пустыней и превращая ее в золотую, горячую. Когда над горизонтом стала солнечная дуга, половинка звездного венка, Семен увидел под ней оазис, редкие зеленые пальмы вокруг синего озерца и лежащую на берегу человеческую фигурку. «Ребята!» Семен остановился, подбочинился и торжественно указал рукой на озерцо. «Вон там нас ждут несметные богатства. Вперед! Мы станем купаться в деньгах и швырять их в море!» Утопая по щиколотке в песке и кляня усталость, он тем не менее довольно бодро потопал к оазису. «Ты с ума сошел?» – ахнул Мар. «Кто ж в море деньги швыряет? Ты что? Разорение, сплошное разорение. И где ты вообще море увидел? Где?» «Ой, Семен, не нравится мне твое поведение. Подозрительное оно. Наверное, солнцами голову напекло. Якая она у тебя нежная. А вроде бы еще не очень-то и жарко.